Выход за пределы Солнечной системы и война с колониями показали нам, насколько сильна и одновременно слаба наша техника. Нельзя умалчивать тот факт, что мы стали заложниками чрезвычайной мощи собственных космических кораблей. Они оказались очень грубым, слишком эффективным орудием уничтожения. События на Дабоге, который превратился в мертвый кусок радиоактивного льда, послужили впечатляющим уроком. Стирать миры, разве в этом виделась задача покорения колоний? Что толку от господства в космическом пространстве, если мы не в состоянии захватить самое ценное – жизненное пространство очеловеченных планет? Мы инициировали вторую волну экспансии не за тем, чтобы уничтожать, а с целью покорять. В этом виделся смысл войны с колониями – эволюционной войны за обладание столь необходимым жизненным пространством. На Дабоге все получилось с точностью да наоборот. Но отчаянное варварское сопротивление этой колонии дало нам в руки мощнейшее оружие для продвижения вперед. Болезненное поражение наших десантных подразделений на поверхности Дабога обернулось технической победой. Мы получили наглядный пример, урок, и теперь знаем наземный аналог нашим космическим крейсерам. Шагающие агротехнические машины Дабога, должным образом модифицированные, доведенные до ума земными сервоинженерами, вот тот клинок, который будет отковываться на иных мирах, пока не обретет прочность стали, способной хирургическим путем вырезать злокачественные опухоли сопротивления. И тогда десятки новых планет откроются, наконец, для граждан Альянса. Как бы ни были жестоки отдельные эпизоды этого противостояния, оно неизбежно. Мы не можем ждать, ибо погибнем. Маховик войны раскручен, и никто уже не сможет остановить движение человеческих масс, великого переселения народов, какого еще не знала история цивилизации. Джон Уинстон Хаммер. Опубликованные дневники. В президентском дворце, расположившемся посреди центрального городского парка столицы Кассии, Александриска, этот вечер тоже выдался нервным и хлопотным. По широким мраморным ступеням парадного входа то и дело сновали посыльные. Парковочная площадка оказалась полна машин. Люди, которые прибывали и прибывали по нескольку человек и поодиночке, все носили форму, и в их взглядах не было в этот вечер обычного спокойствия. Николай Андреевич Полвин приехал около 9 вечера. Войдя в зал, он чуть задержался у порога, разыскивая глазами кого-нибудь из адъютантов, и при этом машинально похлопывая стиснутыми в правой руке белоснежными перчатками по ладони левой. Как и все остальные, он находился в полном недоумении. К тому же Николай Андреевич оказался крайне расстроен нежданным вызовом в столицу. Завтра у дочери наступал день ее рождения, а он вынужден быть тут, как назло. Раздражительность – дурное подспорье. Взгляд Полвина обошел зал, заполненный людскими водоворотами, блеском и нудным позвякиванием носимого без привычки именного холодного оружия. Задержался у развилки лестниц и, не найдя ничего примечательного в людской толпе, вернулся было ко входу, как вдруг один из офицеров заметил Полвина и, громко перекрывая гомон десятков голосов, воскликнул. «Николай Андреевич, сколько лет?» Полвин обернулся на этот зычный голос, и его черты вдруг дрогнули, смягчились, когда он узнал спешащего к нему офицера. «Лозин Вадим Петрович!» – радостно воскликнул он, шагнув навстречу. «Да ты какими судьбами?» – искренне удивился Николай Андреевич, обнимая капитана. «Я ведь слышал, ты где-то на юге воюешь, с Сельвой?» – произнес он, слегка отстранившись. «Да вот, Николай, все одним миром мазаны, вытащили прямо из Сельвы», – произнес он, лаская слух Николая Андреевича, особым выговором родных мест. «Часом не знаешь, что стряслось? Откуда срочность такая?» – спросил Лозин. «Нет», – откровенно признался Полвин, сам в затруднении. «Да бог с ним, сейчас узнаем». «Ты лучше скажи, как сам? Семья? Андрюшка?» Осыпал он вопросами друга юности, увлекая того к стене прочь от толпы. «Да что я?» – белозубо улыбнулся капитан. «В корчевщике записался, правильно ты слышал. Катюша корит, говорит, годы, мол, не те, от семьи бежишь. Я слушаю, да знай свое. Прикипел. Не могу без нее. Без этой адовой сельвы. Знаешь, каждый день под завязку живешь. Не то она тебя, не то ты. Ну уж прям не можешь. Представь, Николай, не могу. Если честно, боюсь работу бросать. Ведь Катюша, она у меня умница, прозорливая. Годы-то действительно не те. Лозин говорил, знакомо улыбаясь краешком губ. А Полвин слушал, испытывая при этом странное, прямо живительное дыхание времени, словно ветерком потянуло из прошлого, кадетской юности, первой любви. «Боюсь на заваленке осесть, брюшком обрасти», — продолжал тем временем капитан. «Дома-то оно ясно лучше. Андрюшка, внучок, растет. Уже 9-й годок шалопаю». Лозин улыбнулся, и его взгляд просветлел. Любил он внука, видно было по всему. «А ты как, Коля?» — вдруг спохватился он. «Олюшка твоя уже, наверное, выросла совсем. Где она?» «Да разминулся я с ней», — со вздохом признался Николай Андреевич. «Домой должна была сегодня вернуться. Завтра ей 20. А меня вот, видишь, вызвали». 20? С уважением переспросил Вадим. «Да, неприятно, конечно. Выходит, не ты посвящать ее будешь. Или перенесешь?» «Да нельзя переносить. Сам же знаешь, нехорошо это», — с сожалением ответил Полвин. «Хоть и потеряла смысл традиция, превратилась в ритуал, но все равно обидно. Пришлось попросить Лисецкого. Помнишь, может, Кирилла?» «Ну как, он ведь третий человек в совете. Забыл?» Лозин нахмурил лоб. «Нет, не помню», — признался он. «Да и когда он собирался в последний раз, совет-то?» «Лет 20 назад». «Ну, неважно. Сосед он мой, одногодка. У него две дочки-близняшки, уже посвященные. Он поведет Ольгу сегодня ночью к нашему Ахуму». «Да, печально», — сочувственно вздохнул Лозин. «Для меня это осталось неизгладимо, как оттиск в голове на всю жизнь. Традиция или ритуал, называй как хочешь, но вещь правильная, нужная. Кто-то ведь еще из древних сказал, можно не знать многих наук и быть образованным человеком, но нельзя быть образованным, не зная истории», – многозначительно заметил Вадим Петрович. Полвин хотел что-то ответить, но в этот миг к нему подошел порученец в форме служащего президентского дворца. «Полвин Николай Андреевич?» – осведомился он. «Да». «Вас ожидают в северном крыле», – доложил порученец. «Комната 127». «Вот как?» Полвин заторопился. «Извини, Вадим, мне пора. Надеюсь, что найду тебя, когда разрешится вся эта сумятица. Не уезжай, не повидавшись со мной, ладно?» Лозин кивнул. Николай Андреевич пожал ему руку. «Комната 127». Наморщив лоб, попытался вспомнить он, направляясь к северной лестнице. «Компьютерный зал, что ли?»